Глава 20. Сан-Анджело, Техас, среда, 7 сентября 2016 года. Зои чертовски устала. После того, как Тейтум вчера ни с того ни с сего полез в бутылку, она поужинала одна и долго пыталась уснуть. Однако сон не приходил. Бентли все вспоминала их разговор, пытаясь понять, отчего же Тейтум так разозлился. В конце концов, пришла к выводу, что он просто идиот, как и все мужчины-федеральные агенты, да, пожалуй, и мужчин вообще. Наконец, ей удалось уснуть, но еще до рассвета Зои подскочила, приснился кошмар про Андрея. По счастью, через дорогу от мотеля стоял Starbucks. К тому времени, как позвонил Тейтум и сухо сообщил, что едет в участок и может ее подвести, она успела выпить Гранд Американо. Поездка в отделение полиции была короткой и напряженной. Тейтум всю дорогу молчал с каменным лицом. Несколько раз Зоуи пыталась заговорить о том, какой стратегии им придерживаться в отношениях с полицией Сан-Анджело. Он отвечал так сухо и неласково, что она, в конце концов, умолкла и решила в дальнейшем передвигаться по городу на такси. А если шеф Манкуза пожалуется на дополнительные расходы, Зоу ей скажет, попробуй-ка сама поездить с агентом Греем. На входе в отделение их перехватил лейтенант Дженсен. В новом с иголочки костюме, сияющих ботинках, с прической волосок к волоску. «Рад вас видеть, агенты. Вы очень вовремя. У нас как раз начинается совещание оперативной группы». «Что за оперативная группа?» — почти рявкнул Тейтум. «Шеф приказал сформировать оперативную группу для расследования убийства Медина», — объяснил Дженсен. «Надеюсь, вы присоединитесь и выскажете свое мнение о том, как лучше вести расследование». «Разумеется», — сухо ответил Тейтум. «Выскажем». «Сюда, пожалуйста, агенты», — пригласил их Дженсен. «Я не агент», — поправила Зоуи. «Я консультант ФБР». «А», — без всякого интереса откликнулся Дженсен. Шагал он быстро, но из-за коротких ножек угнаться за ним было несложно. Тейтум топал позади, всем своим видом излучая недовольство. «Я гражданский консуль... Нам сюда!» Дженсен открыл дверь в просторную комнату, большую часть которой занимал большой прямоугольный белый стол и два ряда стульев. На дальней стене белая доска, на которой кто-то написал маркером «Николь Медина, 2 сентября». За столом уже сидели трое. Справа детектив Фостер, рядом с ним женщина с рыжими волосами, собранными в хвост. С другой стороны лысый здоровяк. Его густые мохнатые брови сливались в единую монобровь, по форме напоминавшую летящую птицу. Когда лысый приподнял левую половину моноброви в сторону Зоуи, ей показалось, что птица махнула крылом. Дженсен прикрыл дверь и хлопнул в ладоши. «Итак», — объявил он, — «теперь, когда все в сборе, можем начинать. Для начала давайте познакомимся. С детективом Фостером вы уже встречались. Это детектив Кэрол Лайнс». Женщина кивнула Зои и Тейтому. «Агента Шелтона вы, наверное, знаете». Дженсен указал на лысого с монобровью, очевидно полагая, что все агенты ФБР должны быть друг с другом знакомы. «Нет, мы не встречались», — ответил лысый. «Брайан Шелтон, отделение ФБР в Сан-Антонио». «А», — произнес Дженсен. «Видимо, этот звук он издавал всякий раз, когда что-то шло не по плану». «Ну, хорошо». «А это агенты Грей и Бентли, то есть агент Грей и...» «Доктор Бентли», — ледяным тоном подсказала Зои. «Ну вот, теперь все мы друг друга знаем». Дженсен снова хлопнул в ладоши. Зои села рядом с агентом Шелтон, Тейтум рядом с детективом Лайнс. Она попыталась поймать его взгляд, он плотно сжал губы и отвел глаза. «Давайте обсудим подробности дела», — предложил Дженсен. «Детектив Фостер?» Тот вкратце рассказал о происшедшем, закончив свою повесть тем, как вчера обнаружил тело Николь Медина. Затем, положив перед собой распечатанный доклад, начал перечислять имеющиеся данные. Причина смерти, предположительно, асфиксия от недостатка воздуха. Время смерти, по мнению патологоанатома, от 2 часов ночи до 8 часов утра 3 сентября. Точнее, он сможет сказать после вскрытия. Жертва была захоронена в самодельном деревянном ящике. В ящик помещены маленькая инфракрасная камера и микрофон, с помощью которых снималось видео. Они присоединены к проводу, выходящему из могилы. Другой конец провода обрезан и присыпан землей. Очевидно, закончив снимать видео, убийца позаботился о том, чтобы спрятать его. Внутри ящика много отпечатков пальцев. Сейчас сопоставляем их с отпечатками жертвы. На камере, на проводе, на внешней стороне ящика отпечатков нет. Также мы сняли с внутренней стороны гроба образцы ДНК, в основном волосы, сломанный ноготь, немного крови. Он покосился на агента Шелтона. «С образцами сейчас работает наша лаборатория», — сказал Шелтон. «Сравним их с ДНК жертвы и прогоним через базу данных». На месте преступления имелись следы автомобильных шин, но тут Фостер бросил быстрый взгляд на Зои. Почти все они уничтожены в процессе поисков тела. Бентли промолчала, лицо ее осталось бесстрастным. В замечаниях вроде «я же вам говорила» она смысла не видела. Сейчас при свете дня криминалисты проводят вторичный осмотр места преступления и ищут следы ног. Однако почва в этих местах покрыта тонким слоем пыли, а два дня назад было очень ветрено. К тому же, если вспомнить, сколько людей раскапывали могилу... В общем, особых надежд я не питал бы. Дженсен кашлянул. «Первейшей нашей задачей было спасти жизнь Медина», — напыщенно сообщил он, видимо, спеша отвести от себя обвинение в некомпетентности. В любой другой день Тейтум обменялся бы взглядом с Зои и театрально закатил глаза к потолку. Сейчас он упорно смотрел на Фостера, а Зои словно не замечал. «Вскрытие запланировано на послеобеденное время», — продолжал Фостер. «Наши криминалисты работают с ящиком, пытаясь собрать о нем как можно больше информации». Он снова заглянул в свои бумаги. «Мобильный телефон, которым пользовался убийца, вне зоны доступа. Найти его мы не можем». Похоже, первый раз убийца включил телефон возле ямы, так что проанализировать его действия до погребения также не представляется возможным. Он собрал листы в аккуратную стопку и закончил. «Вот все, чем мы сейчас располагаем». «Хорошо. Пожалуйста, разошлите этот доклад по электронной почте всем участникам совещания», — распорядился Дженсен. «Да, само собой». «Что ж, самый важный вопрос очевиден. Это серийный убийца?» Тут Дженсен повернулся к Тейтуму и Зои, глядя на них выжидающе. «По определению, серийный убийца — это убийца, лишивший жизни двоих или более человек в разное время и в различных местах», — отчеканил Тейтум. «Свидетельств этого у нас пока нет». «Двоих? Разве не троих?» — уточнил Дженсен. «Нет», — вклинилась Зои на мгновение раньше, чем то же самое повторили Тейтум и агент Шелтон. «В 2005 году определение было изменено». «Теперь для того, чтобы считать убийства серийными, достаточно двух жертв, убитых в разное время». «Своё видео он озаглавил «Эксперимент номер один», — заметил Дженсен. «Следует ли нам ждать новых жертв?» «Пока об этом судить невозможно», — ответила Зои. «Нужно продолжать расследование, хотя вероятность, что это серийный убийца, достаточно велика». «У нас пресс-конференция через...» — Дженсен взглянул на часы. «Через 32 минуты. Что сказать журналистам?» «Ничего». «Отмените ее. «Невозможно. Они уже знают, что мы нашли тело. Кто-нибудь обязательно свяжет его с видео. Нам нужно сохранять контроль над ситуацией». «Совершенно с вами согласна», — кивнула Зои, незаметно под столом сжав кулаки. Теперь она поняла, почему Дженсен сегодня такой нарядный. Именно поэтому необходимо держать журналистов подальше от этого дела. Как можно дольше. По крайней мере, пока мы не выясним что-то более конкретное. Как я уже сказал, это невозможно. Дженсен повернулся к Тейтуму, словно пациент, желающий выслушать мнение еще одного врача. «Наша цель — сократить слухи и избежать паники». «Если это действительно серийный убийца», — угрюмо произнес Грей, — «он может среагировать на интерес прессы. Возможно, это подтолкнет его к новому убийству». «Я согласен с доктором Бентли». «А?» «Рассказывайте им только факты», — заговорила Зои, понимая, что пресс-конференции не избежать. «Не оставляйте места для интерпретаций». «А если хотите, чтобы не было паники, не используйте слов «серийный убийца». «Хорошо», — ответил Дженсен, снова хлопнув пухлыми ладонями. «Понятно. Теперь, что касается наших следующих шагов. Думаю, мексиканская мафия — весьма могущественная линия расследования. Нужно поговорить с отцом Медина». «Если позволите, лейтенант», — вставила детектив Лайонс, — «у меня есть некоторые соображения». «А?» — предсказуемо откликнулся Дженсен. «Сейчас мы исходим из предположения, что Медина похитили сразу после того, как она рассталась с друзьями, когда шла по дорожке к дому. Нужно убедиться, что это предположение верно. Хотелось бы опросить ее друзей и выяснить все возможные детали. Кроме того, если девушку действительно схватили там, возможны два варианта. Либо убийца поджидал ее возле дома, либо следовал за машиной ее друзей. Нужно проверить записи с инфракрасных камер и обратить внимание на все машины, появляющиеся на дороге вблизи от их автомобиля. Фостер смотрел на Лайонс и слегка улыбался. Зои поняла, что высказать эти предложения они договорились заранее, почему-то считая, что к детективу Лайонс Дженсен скорее прислушается. «Кроме того», — продолжала Лайонс, «данные от криминалистов, исследующих ящик, скорее всего, выведут нас на изготовителя этого ящика. Разумеется, в случае, если убийца не сколотил его сам. Также, разумеется, попробуем найти телефонный номер убийцы». Дженсен поморгал и прочистил горло. «Разумеется, вполне разумный план действий. Мы попробуем проследить цифровые следы, оставленные убийцей», — вставил агент Шелтон. «Если что-то всплывет, дадим вам знать. И еще вопрос о происхождении загрузки». «Ну да, происхождение загрузки», — повторил Дженсен, явно не понимая, о чем речь. «Убийца загрузил видео на сайт», — пояснил Шелтон. Он наморщил лоб, и птица-монобровь замахала крыльями, словно готовясь взлететь. «Откуда?» «По всей видимости, с беспроводного модема». «Возможно, использовал свой телефон как точку доступа», — добавил Фостер. «Мы уже проверили все операции с этого телефона», — ответил Шелтон. «Он использовался только один раз для выхода на сайт CNN. Сейчас мы собираем данные с ближайших вышек сотовой связи. Места там безлюдные, и людей, выходящих в интернет с телефона, в это время, очевидно, будет немного. Выяснив, с какого модема загружено на сайт видео, мы получим след, который, возможно, приведет нас к убийце». Дженсен кивнул, затем перевел взгляд на Тейтума. «Агент, хотите что-нибудь добавить?» «Мы с доктором Бентли начнем составлять психологический портрет преступника», — ответил Тейтум. «Будем очень благодарны за доступ ко всем данным с места преступления, включая фотографии». «Разумеется». Своё согласие Дженсен сопроводил щедрым жестом, который больше подошел бы королю, исполняющему смиренную просьбу подданных. «А теперь за работу».